Над сопкой, где тускло поблескивал торчащий из воронки купол, висел белый дымок. Там еще что-то тлело и время от времени глухо потрескивало. Гальцев с красными глазами сидел, обхватив колени руками, и тоже смотрел на сопку. Руки его были обмотаны бинтами, и вся левая половина лица стала черной от грязи и копоти. Он так и не умывался, хотя солнце взошло уже давно. У костра спал Сорочинский, накрыв голову замшевой курткой. Сидоров лег на спину и заложил руки под голову. Не хотелось смотреть на сопку, на белый дымок, на свирепое лицо Гальцева. И было очень хорошо лежать и смотреть в синее-синее небо. В это небо можно смотреть часами. Он знал это, когда был десантником, когда прыгал на Северный полюс Владиславы, когда штурмовал Белинду, когда сидел один в разбитом боте на Трансплутоне. Там вообще не было неба, была черная звездная пустота и ослепительная звезда — солнце. Тогда казалось, что он отдал бы последние минуты жизни, лишь бы еще раз увидеть синее небо. На земле это чувство забывается быстро. Так бывало и раньше, когда он годами не видел синего неба, и каждая секунда этих лет могла стать его последней секундой. Но десантнику не пристало думать о смерти, зато надо много думать о возможном поражении. Хотя Горбовский однажды сказал, что смерть хуже любого самого сокрушительного поражения. Поражение — это всегда только случайность, через которую можно перешагнуть. Нужно перешагнуть. Только мертвые не могут бороться. Впрочем, нет. Мертвые тоже могут бороться и даже наносить поражение. Сидоров приподнялся и посмотрел на Гальцева. И ему захотелось спросить, что он обо всем этом думает, ведь Гальцев тоже был десантником. Правда, он был плохим десантником. И, наверное, думал, что нет ничего на свете хуже поражения. Гальцев медленно повернул голову, пошевелил губами и вдруг сказал: «У вас глаза красные, Михаил Альбертович». «У вас тоже», — сказал Сидоров. Надо было связаться с Фишером и рассказать все, что случилось. Он встал и, тяжело ступая по траве, направился к Птерокару. Он шел, запрокинув голову, и смотрел в небо. Можно было часами смотреть в небо, такое оно синее и удивительно хорошее. «Небо, под которое возвращаются».